Страны разные, а аристократы все те же. Откуда взял информацию? От гоблинов Гринготса. Кому нужно, уже знают о предоставлении ими разведданных. Один чисто альтернативная история. В реальности в 1922, 2 в реальности в 1991 году, 3 в реальности на 15, 4 сама Русь была уничтожена, так что без приставки магическая. Глава 31. 27 февраля 1995 года. Кабинет директора. Гаррит, мальчик мой, а вот и ты, поприветствовал гостя мрачный Дамблдор, сидящий в своем кресле. День добрый. Что случилось? Мое состояние ухудшается. Я хочу обговорить с тобой будущее магической Британии. С Невиллом и Полумной уже поговорил. Они будут по возможности поддерживать тебя. А сейчас скажи, какие у тебя планы на ближайшие годы. Возможно, я подкорректирую их. Хорошо, резко посерьезневший Гаррит уселся в гостевое кресло. Вы мне говорили о том, что Волан-де-Морт и его последователи начнут действовать. Я это использую в своих целях, разорвав душу темного лорда на части и поглотив ее. Для меня это безопасно, спасибо учебникам по демонологии. В теории после поглощения основного куска души я смогу полностью контролировать пожирателей. Они будут поддерживать все мои начинания и действовать только мне на пользу. Желательно некоторым дать приказ играть на публику противника твоих идей. Так будет меньшая вероятность того, что тебя начнут подозревать. Учту, я получу полный контроль в том числе над их производственными предприятиями, что очень выгодно. Я сумею абсолютно законными способами обанкротить невыгодных мне аристократов и скупить уже их предприятия. Принцип очень простой. Цены на немонопольный товар у моих подчиненных будет гораздо ниже, чем у конкурента, даже чисто по себестоимости. Более дорогие товары не будут покупать, а значит, магазины не будут их закупать и не будет прибыли у производителей. Когда они будут на грани банкротства, я выкуплю их предприятия за гораздо меньшую сумму, чем они стоят сейчас. После такого из-за монополии я смогу самостоятельно регулировать цены на товары. Дельная мысль. Заодно можно будет в некоторые предметы внести заклинание промывки разума. Это обеспечит большую лояльность тебе или твоим подчиненным. Неплохая идея. Для дискредитации верхушки министерства я устрою массовый побег из Азкабана. С учетом нынешних статей Скитера и того, что у нее будет много компромата на Фаджа и его окружение, я смогу ввести во власть своих подчиненных. Это сделает меня своеобразным серым кардиналом. А что планируешь делать с попечительским советом? Там все равно по большей части пожиратели, так что он будет плясать под мою музыку. Если же оставшиеся попробуют что-то сделать, то мои подчиненные накопают или даже создадут на них компромат. А что с аристократами и консервативными чистокровными? В случае, если не сможешь собрать компромат, тут мне идею подал Салазар. Не удивляйтесь, в его кабинете есть живой портрет со слепком личности. Так вот, если они не будут соглашаться, то я просто устраню глав родов. Их несовершеннолетние отпрыски будут наследниками или даже несовершеннолетними лордами, а вот регентами станут матери. К ним можно подослать любовников как сразу после смерти мужа, так и заранее. Желательно заранее, посоветовал Дамблдор. Хорошо, эти любовники будут наводящими вопросами и вскользь брошенными фразами направлять мышление регента и наследника в нужное русло. Для подстраховки им будут выданы артефакты, промывающие мозги. Со временем я хочу, если не подчинить, то хотя бы обеспечить доброжелательные отношения с чистокровными магами магической Британии. Ты точно становишься похожим на Тома в начале его политической карьеры. Только вот ты думаешь на пару шагов вперед, что делает тебя лучше. У меня хорошие учителя. Спасибо за комплимент. Что планируешь делать со сбежавшими из Азкабана? Для начала через посредников найму им лекарей и инструкторов из спецназа. Я хочу сделать из них подставную террористическую группировку, которая будет выполнять для меня самую грязную работу. Также найму им подчиненных из сквибов, которые станут обычными бойцами. Я бы посоветовал еще создать частную военную компанию для проделывания официальных боевых операций, в том числе противодействия террористам. Еще кое-что. Откуда планируешь брать оружие? Из современных мест боевых действий. На территории бывшего СССР происходит множество мелких военных конфликтов. Немало вооружения, боеприпасов и брони уходит на черный рынок. Благодаря сложному проценту гоблинов у меня достаточно денег для массовой закупки вооружения и даже вкладывания в магловские компании. Учитывая положение в мире маглов, желательно вкладываться в разработку оружия, программы различных компьютеров. Поищу перспективные. У меня еще один вопрос. У вас есть знакомые маги крови? Решил и дальше развиваться, немного хмыкнул Дамблдор. Мадам Помфри, даже не ожидал, что школьный целитель окажется магом крови. Магия крови мне нужна для некоторых договоров. Простые контракты из демонологии для людей не подходят. Тогда также выдам тебе несколько книг по ритуальным контрактам. Некоторые я доработал, так что не удивляйся пометкам на страницах или в конце книги. Еще кое-что пока не забыл. Дамблдор телекинезом притянул к себе распределяющую шляпу и вынул оттуда меч. Меч Годрика Гриффиндора. Создан гоблинами и способен усиливаться под воздействием внешних факторов. Очень даже хорошо. Гаррид забрал из рук старика меч и пару раз взмахнул им. 86 сантиметров. Сужается к острию. Баланс смещен к рукояти, что дает хорошую управляемость. Самыми эффективными будут колющие удары. Рукоять инкрустирована камнями, что утрудняет хват. Материал. Гаррид запнулся, на короткое время активируя кусок мозга Малфоя. Сплав на основе серебра. Твердость. Гаррид намного нажал на лезвие для проверки материала и даже немного не погнул. Очень высокая. Возможно, также имеет высокую прочность из-за свойств сплава. Внутри присутствуют крохотные нити золота толщиной меньше миллиметра, что дает возможность спокойно применять магию. Драгоценные камни явно содержат заклинания. Возможно, именно они отвечают за адаптацию. Не знал, что ты разбираешься в оружии. В замке Гриффиндор было много нужной литературы, в том числе по магическому бою. Не хочешь провести пробную дуэль? Внезапно предложил Дамблдор. Я думал, ваше состояние ухудшилось, заметил Гаррид. Мне для магического боя достаточно лишь разума. Раз так хотите, то вперед. Где проведем? За пределами замка, рядом с запретным лесом. Хорошо. Пов Гаррид Джеймс Поттер Блэк. О, за нашим спаррингом решили понаблюдать. Главное, чтоб не мешали и держались подальше. А вот и Скитер. Встаю напротив Дамблдора в боевую стойку. Хаем, старик не двигается. Только вот он явно готов выпустить заклинание. Становлюсь невидимым и начинаю кружить вокруг него. Сначала прощупаю защиту. Рывок вперед и тут же ловлю камень в глаз. Мля, он точно знал, куда бить. Рывок назад и опять осмотр. Быстро просматриваю память. Он даже не шелохнулся, а магию применил. Более того, старик как-то заметил меня. Так, дистанция. 5 метров. Нельзя заходить в эту зону. Взлетаю и отправляю в Альбуса простое инкарцера. Он тут же перехватывает мое заклинание и превращает его в птичку, которая направилась ко мне. Паранойя бунтует. Отправляю в пернатую цель лезвие, и она тут же взрывается с кучей дыма. Отлетаю вверх и тут же падаю вниз, уклоняясь от потока лезвий ветра. Мля, он не использует чисто магические атаки. Значит, будет сложнее. Создаю костяные копья и заряжаю в них взрывающиеся заклинания. Пока разношу их вокруг Эльбуса, уклоняюсь от еще нескольких воздушных лезвий. Он явно прощупывает мою оборону. Запускаю в старика копья. Пока он сбивает их в полете, формирую кое-что помощнее. Гигантский костяной кулак. Его из-за массы просто так не отбить. Также формирую кулак поменьше, пряча его за первым. Этот спокойный взгляд действительно пугает. Отправляю костяные кулаки и начинаю собирать ману. Альбус еще в полете взрывает больший кулак, но не успевает убрать второй. Когда я уже готовился к победе, старик телепортируется в сторону. Пока он дезориентирован на миллисекунды, выдыхаю драконье пламя, смешанное с зеленым огнем Вуивра. Дамблдор явно не успевает убраться и выставляет мощнейший щит. Уже 10 секунд давлю, а старик, невидимый для остальных, еще держится. А это что? Альбус формирует какое-то неизвестное мне заклинание. Ничего не остается, кроме как ждать. Блять. Резкий рывок назад, подальше от быстрорастущей ледяной глыбы. Бля, 300 метров в высоту глыба. Что за Йенгпов? Гаррид не заметил, как также взлетевший Дамблдор телепортировался к сопернику и отправил в его темечко огромный камень, который вырубил Поттера. В обычной ситуации это бы не помогло, но магия крови, уже давно изученная Дамблдором, помогла поддержать это состояние. «Тебе явно не хватает опыта, Гаррид», — тихо произнес он, вместе с парнем переносясь в больничное крыло. Глава 32. 24 июня 1995 года. Гаррид вместе с двумя выжившими стоял на одном из концов поля для квиддича, которое сейчас было засажено живой изгородью. Она формировала лабиринт, в который, по словам Дамблдора, поместили множество магических ловушек и тварей. Гаррид еще раз злорадно ухмыльнулся, смотря на вход в лабиринт. Он несколько месяцев назад убил Люда Бэгмина. Чиновник был подвешен на одном из мостов Хогвартса за свой кишечник. Почти все, кто видели это зрелище, сильно проблевались. Зрители же молчали. Для этой серой массы смерть одного из чемпионов и двух чиновников являются чем-то из ряда вон. Они явно не привыкли к виду трупов. И вот Гарит первым входит в лабиринт. За его спиной тут же сплетаются ветви живой изгороди, закрывая выход. Пов Гарит Джеймс Поттер. Вот я и один. Можно не сдерживаться. Отращиваю себе несколько щупалец на спине и когти дракона на пальцах. Дополнительно покрываю свое тело пламенем короля. Теперь я готов к резне. Рывок вперед, прожигая живую изгородь. Ха-ха, а вот и первая жертва. Взрывопотом один. Явно разозленное подобие носорога бросается на меня, намереваясь пробить рогом. Падаю вниз, паря над землей. Тварь проносится надо мной. Вонзаю руки с когтями прямо в брюхо, пробивая плоть. Взрывопотом вопит от боли, а я влезаю в его внутренности, кромсая кишки, диафрагму, легкие и сердце. А да, вот и увеличение силы. Прямо сквозь тушу рывок влево, активирую мозг Малфоя и вперед, к ближайшей жертве. Через пару секунд предо мной показывается сфинкс. Отве, эта химера пытается что-то сказать, но передавленное щупальцем горло мешает. Пока сфинкс в ахере пробиваю виски, скрепляю руки и резко поднимаю вверх, разрывая череп. Еще удовольствие и сила. Взлетаю в воздух и резко отправляюсь к трехголовой змее. И как же ее из Африки привезли, а... Плевать. Хватаю правую голову и отрываю от шеи. Пока средняя и левая в шоке, разрываю верхнюю челюсть своей добычи и бью ядовитыми зубами по двум другим. Еще силы. Чувствую, как в меня что-то врезается. Перехватываю это щупальцами и раздавливаю. Тут же еще пара ударов. ГРР. Бесит. Активирую кусок Малфоя и вижу нескольких бородавочников. Невидимые, значит. Резня. Рывок в ближайшему. Хватаюсь за клыки и сворачиваю шею. Остальные теперь держатся на расстоянии, пытаясь окружить. А проверю-ка я кое-что. Отправляю в ближайших бородавочников авады. И они просто проходят насквозь. Да, именно от этих тварей Певереллы взяли невидимость. Вроде их называют Тибо. Резко ускоряюсь. Кабаны стали почти неподвижными. Поочередно подлетаю к ним и пробиваю черепа. Ха-ха, весело. Замедляюсь и осматриваю окружение расширенным восприятием. О, это же гигантские пауки. Сквозь живую изгородь лечу ближе ко входу и натыкаюсь на троих акромантулов. На лицо непроизвольно налезает довольный оскал. Рывок к первому. Становлюсь на его брюшко, отращиваю дополнительные щупальца и хватаюсь за лапы. Второй быстро приходит в себя и пытается связать меня паутиной, но она тут же сгорает в пламени, как и мех первого паука. Немного напрягаюсь и отрываю все конечности первой жертвы. Мне одного достаточно. Прижигаю раны еще чудом живого паука и бомбардой взрываю второго. Не теряю времени и трансфигурирую паука-инвалида в кубок и закидываю в сумку из живота. Ближайшие 5 дней не опасен, Амана уже восстановилась. Теперь будет неплохой яд. Ищу следующую жертву. О, да это же моя старая добыча. Тролль, какие же они неповоротливые. Рывок к этому тугодуму и пробиваю кожу с черепом, превращая небольшой мозг в кашу. Еще порция силы. Осматриваю лабиринт еще раз. Эх, больше никого интересного. Крам только зашел в лабиринт, а я уже знаю, где кубок. По словам Дамблдора, кубок заколдованный должен отправить меня или другого победителя на место возрождения Темного Лорда. Рывок к кубку и хватаю его. Короткий приступ тошноты и я на месте. А теперь нужно испортить ритуал возрождения, но не прерывать его. Слишком муторно будет гоняться за Волди. По словам Дамблдора, это будет один из не самых сложных ритуалов, требующих кровь, взятую без согласия. Буду портить. Так, это явно какое-то кладбище, судя по окружающей мане, а точнее малому количеству, магловское. Недалеко стоит котел с каким-то варевом. Плюнуть туда, что ли? А вот и какая-то фигура, явно что-то несущее. Она медленно, для меня, отправляет в мою сторону какое-то заклинание, явно просто отталкивающее. Очень самонадеянный, но ничего, поддамся сейчас. Замедляю восприятие и меня отталкивает к каменной статуе с косой. Меня тут же прижимает этим инструментом, а неизвестный откидывает капюшон. Кажется, я его где-то видел. Точно, это Питер Петтигрю, перешедший на сторону Волди. Скорей, хвост, скорей, прошептал, прокричал сверток. После этого Петтигрю подошел к котлу и сбросил туда свою ношу, оказавшуюся подобием эмбриона. Кость отца, отданная без согласия, Петтигрю наигранно начал ритуал, подняв с надгробия кости, закинув ее в варево. Плоть верного слуги, пожертвованная добровольно, и Петтигрю отрезает себе правую кисть. Идиот, можно же было просто кусок кожи использовать. Похоже, что это ритуал кости, плоти и крови. Старый, примитивный, но рабочий. Только вот магическая сила возрождаемого будет сильно зависеть от трех основных ингредиентов, а первые два сравнимы с дерьмом, и кровь врага. На этих словах предателя убираю покрытие своей кожи. Данное без согласия, мля, Петтигрю, о гигиене что-то слышал, незаметно для идиота убираю порез и восстанавливаю покрытие. Он же подошел к котлу и уже готов капнуть кровь. Темный лорд, воскрес. Согласен, говорю, прежде чем капля упадет в варево. Ох, что началось. Котел резко вспыхнул, сжигая одежду, волосы и кожу Петтигрю, а после превратился в клубок тумана. Пара секунд и на земле появляется гуманоид. В задумке было, что Волан-де-Морт появится полноценным волшебником, но с учетом моей порчи ритуала это большой скрюченный эмбрион. Ну что, темный лорд Волан-де-Морт, произношу с издевкой, ломая каменную косу статуи. Ты просрал все свои шансы, подхожу к скрюченному телу и хватаю его за плечо. И теперь ты лишь очередная ступенька на моем пути к могуществу. Телепортируюсь в замок Певереллов и тут же лечу в комнату ритуалов. Эх, она все та же. Такая же простая комната, навевающая грусть из-за потери кого-то вроде брата. Швыряю тело с переломанными костями точно в центр одного из ритуалов и пускаю ману по линиям. Сразу вижу, как душа Волди разбивается на части. Это будет дольше, чем раньше. А да, наконец-то, душа Волан-де-Морта полностью разделена на частички. Активирую второй ритуал и частички души темного лорда направляются ко мне, безопасно врастая в мою. Никаких проклятий и никакой личности, только сила. Опа, да я теперь чувствую пожирателей еще лучше. А что если, Крауч, мысленно обращаюсь к заменителю Грюма. Да, мой лорд, также мысленно отвечает этот фанатик. Надо будет потом проверить приказы на том же Долохове или Каркарове. Сбегая из Хогвартса, Дамблдор тебя прикроет. Если оригинальный Грюм жив, просто открой его клетку. Глаз возьми с собой, он мне понадобится. Старайся не попасться. Твое убийство своего отца уже зародило подозрение. Да, мой лорд, вот и хорошо. Теперь можно приступать к политическому перевороту в магической Британии. Ой, чуть не забыл про турнир. Телепортируюсь снова на кладбище и ищу нужный телепорт. Хватаю кубок и тут же оказываюсь на месте старта. Ха, вот это смешные у некоторых лица. Победитель. Громогласно провозгласил Дамблдор и трибуны взорвались нестройными овациями. Вот и закончилась эта хрень, названная турниром трех волшебников. Наконец-то, глава 33. Следующий год стал очередным фурором в магической Британии. А началось все с безобидного и бесполезного на первый взгляд закона. Лорды, которым не исполнилось 17 лет, считаются совершеннолетними. Этот закон был выдвинут бывшими пожирателями смерти, естественно, по приказу Гаррета, но даже так на него не обратили внимания. Как оказалось, зря. Первой волной изменений стал выпуск на рынок лекарства от оборотничества. Более того, оно было поставлено во все страны, в которых присутствовали вервольфы. Сначала не хотели признавать изобретение из-за того, что изобретателю всего 14, но недавно принятый закон развязал Гаррету руки. Также перед всем сообществом магической Британии предстал не Гарри Поттер, а лорд Гаррет Джеймс Поттер Эванс Блэк Певерелл Мракс Гриффиндор Слизерин. Вот тут уже свободные аристократы начали бузить, ведь в палате лордов появился новый член, который обладает 7 голосами. Теперь суммарно стало 32 голоса. Уже через неделю произошел еще один фурор. Полный переход Хогвартса под управление Гаррета. Он стал полноправным владельцем школы, а законы, которые не меняли с перехода учебного заведения под юрисдикцию министерства, даже помогли. Министерство обязано снабжать Хогвартс как минимум базовым набором средств, например, продуктами и ингредиентами для зелий, согласно школьной программе. Только вот сама школьная программа сразу начала сильно меняться. Были введены новые предметы: рукопашный бой, боевая магия, география, мировая история, алхимия, химия и окклюменция. Некоторые устаревшие или нерабочие просто убраны: магловедение, прорицание, зати, нумерология и астрономия. Часть преподавателей были переведены на другие должности или просто уволены. Снейп стал преподавать алхимию, Черити Бербитш уволена вместе с Септимией Викторой, Авророй и Синистрой, Бинс был развеян, Сивилла Трелани вышвырнута чуть ли не с волчьим билетом. Были наняты преподаватели для новых предметов, в основном из других стран, в магической Британии в основном неумехи. Изменилась система поощрений. Теперь у каждого ученика был личный набор баллов, которые уже потом суммировались в баллы факультета. Их можно потратить на дополнительную еду, доступ к запретной секции и даже обменять на галеоны. Большинство приняли это изменение с удовольствием, но некоторые с разочарованием, ведь теперь всем будет понятно, кто ленивый идиот. Также можно будет потратить баллы на закупку ингредиентов и инструментов для личных экспериментов. Те ученики, которые под конец года будут входить в десятку лучших по факультету, получат на следующий год стипендию. Появилось изменение во времени обучения. Теперь 10 лет вместо 7. Те же, кто в этом году закончил обучение, могут снова поступить уже на 8 курс. В качестве учебных пособий будут использоваться старые, но все еще рабочие магические учебники и некоторые магловские книги. О последнем, правда, официально не говорилось. Дамблдор же был оставлен на должности директора, пока не будет найден достойный кандидат. Старик был недоволен этому и уже начал искать себе замену. Сам же Гарри отправился развиваться как маг. Мадам Помфри оказалась крайне сильным магом крови и по чистой силе не намного отставала от Дамблдора, но вот учитель из нее ужасный. В итоге спустя пару попыток она отправила нового владельца школы уже к ее учителю. Правда, школьная целительница мало что о нем рассказала, только указав примерное местоположение его личного замка. Гарри, оставляя все на более-менее грамотных управленцев, с чистой совестью отправился в путешествие, не забыв купить многоразовый порт-ключ. Он не беспокоился о предательстве. У йогов промыты мозги, пожиратели под полным контролем и не могут предать, а Дамблдору самому выгодно происходящее. Гарри для путешествия решил опробовать кое-что новое. Путешествие по тропам мертвых во время полета. Только вот на этот раз, кроме стандартной тропы, чисто перестраховка, он создал вокруг себя купол. Ранее для этого не хватало контроля, но после долгих месяцев практики все же получилось. Благодаря комбинации способностей он добрался из Лондона до Румынии, а точнее, до озера Изварул-Мунтилуи. Пов Гаррит Джеймс Поттер. Передо мной раскинулась ровная водная гладь. Странно, что мадам Помфри указала именно сюда. Замок в невидимости? Нет, уже бы заметили туристы или местные. Замок под водой? Нет, по спутникам распознали бы. Карманное измерение? Возможно, только вот где вход. На пару секунд активирую мозг Малфоя, как же он мне помогает. И смотрю вниз. Опа, а вот и переход. Под водой что-то вроде портала, не пропускающего воду. Вперед к нему. Как только погружаюсь под воду и прохожу через портал, тут же оказываюсь над небольшим, но кажущимся бесконечным озером, посреди которого возвышается замок. Хотя назвать это простым замком сложно. Это целая крепость, будто состоящая из двух половин. Центром каждой из половин являются очень знакомые треугольные постройки высотой где-то в 30 метров, которые явно позже изменялись. Между краями двух подобий эскабана выстроены огромные стены толщиной не менее 8 метров. С крыш центральных зданий в стороны и вверх идут башни явно в готическом стиле. В самом низу же, вплоть до дна, на некотором отдалении от основных зданий, находится кольцевая стена с воротами и причалами. А это красиво. Видение сквозь предметы позволяет насладиться видом полностью. Пора бы наведаться в этот замок. Ёпт. Резким рывком в сторону ухожу от копья, выпущенного из баллисты. Мля, я не думал, что так встретит. Лечу вперед, уворачиваясь от копий. Обстрел усиливается. Это надоедает. Теплоизолирую тело, окружаю себя пламенем короля, напитанным маной, и просто лечу вперед. До моей кожи долетают только пепел и капли расплавленного металла. О, они быстро поняли. А это кто? Посреди двора стоит спокойный мужчина со вскинутой ладонью. Приземляюсь на внешнюю стену и смотрю на него. Какого? Какого хрена он начал раздеваться? В стойку, говорит он мелодичным голосом. Кажется, это испытание. Ладно, попробуем. Рывок к нему и прямой хук правый. Тут же получаю в челюсть слева от меня. Он просто сделал шаг вправо. Мля, он даже быстрее меня. Плохо. Ты сразу начал с мощных ударов. Нужно начинать с анализа стиля и защиты соперника. Еще раз. Так это уже урок. Ладно. Рывок к нему. Делаю обманный проход в ноги. Быстро отращиваю щупальца с лезвиями. Неизвестный быстро прыгает мне на голову и попадает под лезвие. Разворот к нему. Какого? Он же явно не нежить. Почему у него не течет кровь? И почему он не обгорел? Уже лучше. Но все же используй на полную свои возможности. Это раздражает. Формирую костяные копья и магией швыряю в соперника. Он уклоняется, но я тут же плюю в его предполагаемое местоположение ядом. А теперь серьезно. Ёпт. Рывок назад, уклоняясь от черных когтей. Мля, что это? Неважно. Отращиваю уже у себя длинные когти и уже его режу. Соперник перехватывает удар своими когтями и без сопротивления отрезает мои. Какого? Не показывай весь спектр сил сразу. Ты уже выдал метаморфизм, магию смерти и магию огня. Я же пока выдал только две особенности. Еще раз, почему ты это делаешь? Поппи сказала, что у тебя есть потенциал. Это подтвердилось, но ты не используешь свои возможности полностью. Хочешь на полную? Пора показать универсальную трансформацию на полностью, а заодно самому познать свои возможности. Снимаю обновление тела со второго потока сознания и вперед. Превращаю свое тело в кучу бесформенной биомассы. Из-за моей специфики органы не нужны, так что все на боевой потенциал. Отращиваю глаза, метатели игл, плюющиеся подобие водяных пистолетов, щупальца с присосками и щупальца с лезвиями по всему телу. Попробуй теперь что-то сделать. Взлетаю и вперед к нему, не забывая напитать все оружие маной смерти. Удар. Плевок. Выстрел. Разрез. Разрез. Еще разрез. Плевок. Да как он уходит ото всех атак. Вливаю побольше маны в мышцы и ускоряюсь. О, теперь ему сложно. Он даже не успевает использовать магию или убраться подальше. Хотя я сам еле успеваю нормально атаковать. Аркх. Как он оказался с другой стороны? Это явно не просто скорость. Бля, еще удар. Больно. Он просто разрывает меня на части. Формирую множество ртов и выдыхаю мощнейшее пламя, на которое способен, во все стороны. Запасы маны быстро уменьшаются, но хотя бы он пострадал. Я все же пробил его защиту от огня. Мля, он воссоздал сожженную руку из крови. Опасный враг. Прекращаю дышать огнем на секунду и тут же выдыхаю снова. Не зря это проделал. Сжег ему кусок плоти. Но вот моя мана почти кончилась. Держусь только за счет уменьшения сил огня и поддержки мест силы. Я оценил твои возможности. Твои возможности вполне неплохи. Ты используешь свои возможности не на полную, но даже так неплохо. Поппи не соврала. Я не против тебя обучать. Возвращаюсь в свой истинный облик. Ух. Так легче, мана тут же начала восполняться. Зачем? Спрашиваю у так и не представившегося мага, а у него неплохо регенерирует плоть. Чтоб еще доказать моему отцу, что люди имеют большой потенциал. Так же, как это было с Поппи 3 века назад. И кто же твой отец? Сейчас он известен как Николас Фламель. Мля, можно сказать, я попал. Он старше, чем знает большинство. Насколько? Его знали как Гален. Он уже тогда имел немалый опыт. Не удивляйся. Мы – истинные вампиры. Даже не сравнивай нас с известными в Европе пародиями или полукровками. Что тебе рассказать в качестве первого урока? Биология истинных вампиров. О, это очень интересный вопрос. А с учетом твоих возможностей даже самый эффективный. Наши мышцы имеют совершенно нечеловеческую структуру. Они похожи на скрученные пружины, из-за чего скорость и сила значительно больше при том же типе мышц. Я про медленно сокращающиеся мышцы, как у людей. Наши кости имеют слои, которые содержат мощную неньютоновскую жидкость, которая не дает сломаться при ударах. Твердость обеспечивают вставки пары особых аллотропов 1 углерода, что делает кости прочнее титана. Связки и сухожилия же укреплены особым коллагеном, который образуется только при присутствии маны. Судя по моим наблюдениям, у тебя в теле тоже присутствует этот вариант коллагена, я прав? Думаю, да. Чтоб сказать полностью, нужен анализ. Тогда продолжу. У нас отсутствует предел деления клеток. Скорость их деления, как видишь, также огромна, а питательные вещества берутся в том числе из отмерших клеток. Иммунитет же значительно усиленный, способен уничтожать в том числе самые стойкие возбудители болезни и даже большую часть клеток рака. Из-за изменения биохимии наших тел вероятность появления аутоиммунных заболеваний сведена к минимуму. Из-за наличия в крови как гемоглобина в эритроцитах, так и растворенного в плазме гемоцианина выносливость увеличена. Тип нашей регенерации также отличается от человеческой. У нас не бывает шрамов, а отрубленные конечности полноценно отрастают. Это происходит из-за наличия измененного внеклеточного матрикса, наличия большого количества стволовых клеток и хорошей регенерации нервной ткани. Метаболизм также значительно ускорен, а тело потребляет собственные отходы и отмершие ткани и клетки. В общих чертах я уже рассказал, а дальше буду рассказывать подробнее. Вот это дико интересно. Я не зря сюда прилетел. Один аллотропия, существование двух и более простых веществ одного и того же химического элемента. Глава 34. К Как оказалось, внутри карманного измерения время течет примерно в 15 раз быстрее, чем в окружающем мире. Карманное измерение было привязано к стабильной временной аномалии, что и послужило причиной такого специфического входа. Из-за измененного времени Гаррит без проблем смог пробыть в замке вампира, который представился как Уильям, почти 4 года по субъективному времени. Обучение было крайне продуктивным. Кроме освоения магии крови на высоком уровне, плюс несколько связанных направлений, Гаррит наконец-то подтянул свои боевые возможности. Не сказать, что это было легко, но эффект прекрасный. Ученик смог достичь примерного уровня с учителем, по крайней мере в бою, и то за счет универсальной трансформации. Кроме стандартного обучения магии, Гаррит и Уильям проводили совместные эксперименты. Они особо гордятся приживлением вампиром, родственником владельца замка, пары генов от медведей, ответственных за синтез особого белка. В итоге теперь у них мышцы не могут атрофироваться, как это было ранее. Приятной неожиданностью стало то, что этот же белок не дает ослабевать моноканалам даже во время большого перерыва в использовании магии. Как бы им ни хотелось продолжить, но Гарриту пришлось возвращаться в магическую Британию. Причина проста. Гиппократ Смитвик наконец-то изменил вирус оборотничества. Теперь ему нужна легализация его продукта. Также нужно, чтоб лорды и высшие чиновники высказались против законов о притеснении оборотней. Это немного проблемно, но с поддержкой пожирателей Эриты Скитер можно продавить свои решения. 24 октября 1995 года. Визингомат, негласное название, Палата лордов. Добрый день, друзья мои, тут же начался лже Дамблдор, верховный чародей Визингомата, когда заседание началось. Сегодня у нас на повестке дня решение об отмене законов о притеснении оборотней. У вас есть вопросы, мистер Дамблдор? Мягко начал Орфорд Амбридж, глава отдела регулирования магических популяций и контроля над ними. Как же можно снимать ограничения с оборотней, которые нападают на мирных магов? Может, так было и раньше, но с появлением лекарства от оборотничества ситуация изменилась, вмешался Гаррит. Законы все так же продолжают считать излечившихся оборотнями, хотя они ими больше не являются. Вот именно, законы изменились, а значит, лорды не могут менять законодательство по своей прихоти. Может, вас и учили таким образом, что все решает палата лордов, но сейчас это Визингомат, а значит, и не аристократы имеют право голоса. Вы перекручиваете мои слова, мистер Амбридж. К тому же голоса лордов имеют больший вес, чем голоса представителей министерства. Он прав, мистер Амбридж. С появлением лекарства законы уже не соответствуют реальному положению вещей. Я предлагаю отменить их. Если что-то случится, мы сможем принять новые законы уже с учетом изменившейся ситуации. А теперь про это, мистер Дамблдор. Что-то хотел, Гаррит. Фамильярно для чопорных аристократов, ответил Дамблдор. Да, мой хороший знакомый на основе опубликованных мной же исследований создал искусственный альтернативный вариант оборотничества. Новые оборотни будут полностью контролировать себя, и единственным отличием от остальных будет возможность сменить форму по желанию. Боли или обострения инстинктов не будет. Добровольно становиться оборотнем, будет ли это влиять на психику? Подняла бровь Амелия Боунс, глава отдела магического правопорядка. Никак, так что этих новых оборотней можно будет судить абсолютно так же, как и остальных. Будет ли передаваться оборотничество с укусом, и если да, то какие будут последствия? Задала вопрос одна из женщин-судей. Остальные все еще были в ступоре. Передаваться будет и в полном объеме. Сотни проверок не выявили серьезных отклонений. Изменялись в основном цвет глаз, длина и цвет шерсти, а также рост с весом, но не критично. Если будут какие-то изменения, в Мунго смогут нормализовать по желанию обращенного. На ком вы проводили исследования? Заинтересовалась Амелия. На людях. Несколько моих знакомых, Гаррит решил не говорить, что это пожиратели, ходили по бедным кварталам Магловского и Магического Лондона и собирали нищих. Все в рамках закона. Они добровольно в трезвом уме и ясной памяти подписывали контракт, по которому они становятся подопытными. Законы, разрешающие подобные процедуры, так и не были отменены. Благодарю за ответ, лорд. Нельзя допустить, чтоб все стали оборотнями, возмутился Орфорд Амбридж. Почему это? Скались поинтересовался Гаррит. Мы не животные. Как раз таки животные. Мы, Homo sapiens, представители семейства гоминидов. Мы, обезьяны, которые научились использовать то, что сами не до конца понимаем. магию. Мы не животные». Хором взорвались несколько чиновников и лордов. Боунс и Дамблдор только усмехались. «Хватит ругаться, господа», Дамблдор взмахнул палочкой, и все затихли, хоть и пытались что-то сказать. «А теперь голосуем. Кто за то, чтоб отменить законы о притеснении оборотней?» На удивление чиновников руки подняли почти все аристократы, в том числе Гарвит. Из представителей министерства запроголосовали только трое, одной из которых была Амелия Боунс. «Отлично. Решением Визингамота законы, ограничивающие права и свободы оборотней, отменены. Если у кого-то остались вопросы, задавайте». Ни у кого не было никаких вопросов, по крайней мере по теме заседания. А вот про то, почему аристократы вдруг проголосовали против законов, которые сами же предложили, вопросы были. Только вот ответов на них не будет. После заседания Дамблдор решил поговорить с Гарретом, предварительно накрыв обоих пологом тишины. Все же получилось переманить лордов на свою сторону. «Какие законы дальше планируешь менять или отменять?» «Скорее всего, по магии крови. А вот с магическими существами надо подумать. Как дела в Хогвартсе? Сразу отчет хочешь?» Грустно улыбнулся Дамблдор. После введения уроков окклюменции успеваемость большей части учеников пошла вверх, хотя некоторые стали просто цитировать учебники. Северус очень уж сильно злится на таких, но сделать ничего не может. Составленная программа оказалась на уровень выше того, что требуют большинство школ, так что проучившихся 10 лет теперь будут принимать с распростертыми объятиями. «Как вижу, не зря я вам выдал в этом деле карт-бланш на изменение учебного плана. За это тебе спасибо. Мои труды не пропали зря. Как там с новой системой баллов?» Гриффиндорцы возмущаются. «Особо выделяются Уизли, которые сейчас в самом конце рейтинга. По этому поводу у меня вопрос есть. Почему вы еще не исключили близнецов? Они же попросту вредят школе. Вот тут пришлось пойти на компромисс. Они уже самостоятельно изобрели больше десятка новых зелий». После этого факта Гарвит присвистнул. «Не удивляйся. Среди их средств зелье для мгновенной остановки кровотечения, средство для мгновенной трансмутации органики в мете зелье отката времени. Это больше, чем сделали большинство зельеваров Британии за последние два десятилетия. Но это не отменяет того факта, что они засранцы». «Не отменяют, но засранцы полезные», — уточнил Дамблдор. «Они отреклись от рода Уизли и сами пробудили наследие рода Пруэтт. Фред и Джордж теперь могут определять свойства растений, просто взглянув на них, а также предсказывать возможные последствия их смешивания. Хотя до уровня предков им еще расти и расти». Глава 35. Следующие 6 месяцев Гарвит потратил на сбор статистики появления маглорожденных волшебников и пытался найти закономерность, заодно пользуясь связями как Дамблдора, так и своими. Первое время ничего не получалось, но когда он дошел до истории появления временных мест силы, все начало вставать на свои места. Оказалось, чтоб из обычного ребенка получился маглорожденный, нужно, чтоб в промежутке от 2 до 6 лет рядом с их домом, а лучше внутри, появилось место силы. От его размера и окраса зависит сила, потенциал и направленность будущего мага. К сожалению, на маглов возрастом от 6 так просто уже не воздействовать. После сбора всех фактов в единое целое Гарвит пришел к одной мысли. Почти любого ребенка можно превратить в слабого, но мага. Она не давала Поттеру покоя, заставляя обдумывать идею о создании детского приюта при Хогвартсе или одном из имений. Заодно проскакивали мысли найти в Индии йога для преподавания в вечерней школе для сквибов. В итоге он решил создать при Хогвартсе сразу оба учреждения. Главная проблема в преподавателях: в магической Британии просто нет йогов и нормальных воспитателей. Первую должность Гарвит решил закрыть своим знакомым Хатиком или кем-то из его знакомых. Поттер даже отправил ему письмо через ускоренную почту Гринготса. А вот с воспитателем, готовым внедрять в детей верность Гарриту, намного сложнее. Если судить по информации от тех же гоблинов, то лучше всего подойдут маги или скрибы из Китая. В этом государстве у магов сложилась довольно специфическая культура, построенная на иерархии. Из-за этого китайские работники стали одними из самых ценных в производстве. Только вот проблема в том, что маги Китая не любят взаимодействовать с остальными странами и не китайцами, что создает довольно большую проблему. Еще и специфическая магия, основанная на иероглифах, усложняет ведение дел, ведь там зачастую не разбираются в распространенной во всем мире магии. Вариантом привлечения будущего воспитателя станет побег от стагнирующей экономики. Только вот подействует этот вариант только для сельских жителей, из которых воспитатели хреновые. так что остается только много платить магу из одного из городов. Но даже так нужно найти кого-то, владеющего магией разума и психологией. Гаррит, решив все же самостоятельно поискать нужного человека, отправился в Китай, используя порт-ключ. В итоге он оказался в приграничном городе. Только сюда правление КНР разрешает телепортироваться иностранцам. Опять изоляция, хоть Китай и начинает интегрироваться в мировое сообщество. В итоге несколько недель Гаррит потратил на поиски нужного человека и все же достиг цели. Он нанял мага разума Духё. Были небольшие проблемы по поводу расы нанимателя, аналог биржи работников предвзято относился к Лаваю, но измененная внешность не дала испортить отношения с подчиненным, а показанная возможность полностью изменить свое тело подняло авторитет в глазах китайца. Пока Гаррит искал воспитателя, Хатик все же ответил. Только вот сам Поттер узнал об этом, когда уже показывал будущее место жительства и воспитания китайскому магу, здание в Хаксмите, деревеньке рядом со школой. К хозяину замка подошел индус лет 40 на вид, а судя по ауре относительно сильный. Оказалось, это тот, кого знакомый Гаррит Йок отправил как учителя для сквибов, Пхарачендер, Йок возрастом под сотню лет. В конечном итоге Гаррит перепоручил преподавателя и воспитателя Дамблдору, все равно на его территории будет. Здания подобрал разные, для детей, естественно, побольше. В будущий приют он провел Нитьманы от источника Хогвартса, сняв часть своего притока. Да, это снизит его личные регенманы, но будущие верные подчиненные важнее. После окончания работы по созданию заведений для создания будущих верных последователей Гаррит задумался о том, что делать дальше. Он уже вложился в Амазон, и даже так у него и пожирателей осталось больше 200 миллионов галеонов. Визиты к пророкам на службе министерства, по факту они подчиняются Гарриту, хотя сами об этом не знают, выдали несколько очень перспективных вариантов. 1. Компания от интернет. 2. Покупка части предприятий бывшего СССР. 3. Поставка оружия в Чечню из очень неспокойных Афганистана и Дагестана. 4. Компания Microsoft. 5. Компания Apple. Гаррит довольно быстро нанял посредников, которые потенциально вложатся в нужные компании. Кроме запроса о перспективных компаниях, также был запрос о маглах и скрибах с самым большим потенциалом, желательно инвалидах или неизлечимо больных. Вот тут пророки попотели, но все же выдали результат. 1. Лули, 9 лет, потенциальный гений квантовой физики и математики, инвалид с парализованными ногами. 2. Итан Шмидт, 5 лет, потенциальный гений генетики с поврежденным спинным мозгом. 3. Сафар Аят, 3 года, потенциальный компьютерный гений, неоперабельная опухоль мозга. 4. Илаха Вагидова, 7 лет, пробуждающийся гений технологий, отсутствие левых рук и ноги вместе с ожогом левой половины тела. На первое время достаточно. Гаррит отправил некоторых своих подчиненных забрать детей из семей, пользуясь в основном обещаниями хорошей жизни для детей и даже исцелением, а в случае отказа шантажом, угрозами или просто кражей с родителями Аида, скорее всего, именно так придется работать. Не самый лучший метод, но сойдет. Дети будут отправлены на обучение к Гиппократу Смитвику, чтоб ему просто не было скучно. А заодно Гаррит предоставил колдомедику возможность выдавать гостевой допуск в замок Пивереллов и 20 миллионов галеонов, которые должны быть потрачены на содержание и обучение будущих гениев. Также Гаррит за несколько месяцев лично объездил постаревших работников разведки и спецслужб, создавая свою сеть информаторов и исполнителей. В качестве оплаты те, кто согласились, получили омоложение, спасибо Лавкрафтам, у которых Гаррит подсмотрел метод, на 15 лет вместе с обещанием дальнейшего омоложения, обеспечивая верность. Вместе с омоложением было наложено проклятие, способное убить по мысленному желанию начальника. Они как раз и будут формировать будущую агентурную сеть. Гаррит наконец-то создал структуру, благодаря которой он сможет стать серым кардиналом, если не мира, то хотя бы магической Британии. Глава 36. И вот Гаррит наконец-то свободен от своих дел и может полностью посвятить себя своим интересам. Каким именно? Путешествием, изучению новой магии и созданию чего-то нового. Первым делом Гаррит решил направиться на территорию Руси, откуда родом был род его матери. Он просто захотел встретиться с русалками. Короткая покупка порт-ключей, одноразовый на территорию бывшей Руси и многоразовый в Лондон, и вот Гаррит на территории Киева. К сожалению, магическое сообщество сбежало еще во времена СССР, так что ловить тут особо нечего. Первым делом он, предусмотрительно активировав невидимость, полетел к современной реке Сейм, о которой сказано в берестяных записках из сейфа Гринготса. Как оказалось, Гарриет не прогадал. Через 20 минут поисков он нашел группу классических русалок. Они, естественно, попытались через деревья сбежать от Поттера, но явно не ожидали, что тот также будет перемещаться через деревья. Демонстрация наследного дара стала ключевой в налаживании отношений. Расспросы показали, что русалки далеко не обычные магические существа. Они – духи жизни, вселившиеся в свежие тела мертвых девушек. Немалая часть памяти и личности передается духу. Да, можно вселиться и в мужское тело, но все же для них предпочтительно женское из-за возможности порождать новую жизнь. И это дает свои плоды. Русалки способны объединять яйцеклетки, создавая полноценный зародыш. Более того, у нового ребенка, девочки, естественно, будет врожденный магический потенциал, а магия жизни станет даваться проще. Также у новых женщин будет часть возможностей русалок, а именно изменение плоти. Культуры же как таковой у русалок почти не оказалось, все же у них совершенно другое мышление. Они не понимают ценности власти, не понимают, зачем деньги, не умеют лгать и не знают, что такое старость. Можно сказать, что они не от мира сего, и это будет полной правдой, ведь эти духи приходят с плана жизни. У Гарриета же появилась теория о том, откуда у него это наследие. Девочка, рожденная русалкой, влюбилась в человека и ушла к людям. Такое частенько происходит, что делает немало населения бывшей Руси как минимум скрибами. Во время же СССР потомки сбежали в Европу и смешались с местным населением. Также у Поттера возникла странноватая теория о том, что Гитлер – это сбежавший аристократ Российской империи и потомок русалки, который пришел к власти и частично захотел отомстить людям, уничтожившим его родину. Более того, эта история вполне может быть и реальностью, учитывая увлеченность лидера Третьего рейха магией. В конечном итоге Гарриет провел в обществе русалок целых 2 месяца. Он учился применять свой древесный переход и оттачивал универсальную трансформацию, увеличив свои возможности. Ну и не забывал уразноображивать геном будущих русалок, а вселившиеся духи были только за. Также Поттер подарил нечисти несколько желудей из дуба преисподней, на что русалки отреагировали положительно. Теперь они смогут вырастить вокруг своего псевдопоселка, живут-то в деревьях, защитный периметр, который будет сопротивляться вырубке, что даст дополнительную безопасность. Когда Гарриет достаточно, по своему мнению, пробыл в гостях, он решил отправиться дальше. Его провожало все поселение, в том числе его быстро родившиеся, но все еще очень маленькие, дочери. Привязанности никакой не было, за что спасибо особенностям русалок в подавлении привязанности у отцов своими жидкостями. Гарриет быстро телепортировался в Лондон, купил порт-ключ в Израиль, а точнее в Иерусалим, а заодно книги разных годов, а также от гоблинов, по истории Израиля, примечание автора. Альтернативная история. Израиль был образован и признан в 1947 году. Евреи просто скупали у арабов землю на вечность, но в итоге образовали на этой территории государство. Это не понравилось арабам, так что они начали нападать на новое государство, иногда используя демонов. Да-да, у них есть маги, несмотря на неодобрение магии в исламе, очередное лицемерие. Только вот евреи сами были неплохими демонологами, хоть и специализировались в основном на изгнании и подчинении. Эта особенность позволила сильно переломить исход арабо-израильской войны в пользу евреев, так что территория Израиля составляет около 140 тысяч квадратных километров, полностью захватив Иорданию. Да, арабы все еще пытаются нападать, но почти без эффекта. Магическое сообщество Израиля скрывается не особо сильно. Важные члены правительства знают о нем, а большинство рэбы даже сами являются магами, хоть и не всем показывают это. Как уже было сказано, среди еврейских магов доминируют демонологи, специализирующиеся на изгнании. Все арабские из захваченных территорий убиты в ходе войны, но вот в последние десятилетия появились многочисленные перебежки из Сирии, Египта и Саудовской Аравии. Они бежали от растущего религиозного фанатизма и даже принимали иудаизм, стараясь влиться в новое общество. В итоге из-за браков еврейских и арабских демонологов современный Израиль является негласной столицей демонологов всего мира. Именно из-за демонологов Гарриет и отправился в Иерусалим, столицу Израиля. Он, сразу после прибытия, отправился к ближайшей синагоге. Внутри его встретил ребе, по своей силе превосходящий среднего аристократа магической Британии. Первое время он отнекивался от бытия посредником, но оплата за услуги посредника в виде 20 тысяч фунтов, около 80 тысяч шекелей по официальному курсу, быстро изменили ситуацию. Рэбе согласился поискать через таких же, как он, Рэбе информацию и посоветовал несколько хороших гостиниц и кафе для комфортного ожидания. В итоге Гарриту не пришлось ждать долго. Уже на следующий день у него был адрес семьи демонологов вместе с их краткой биографией и запиской, что они предупреждены о визите. Они, как оказалось, жили в пригороде на большом личном участке, огороженном стальным забором. Небольшой просмотр информации показал, что эта территория была выдана предку одного из демонологов, женщины, в качестве благодарности за высокую результативность на войне. Мужчина в семье, маг, сбежавший из Сирии и принявший иудаизм, а также сменивший фамилию. Подойдя к воротам, Гаррит нажал на кнопку дверного звонка и начал ждать. «Здравствуйте, сэр», — открыл внешнюю дверь и на чистом английском проговорил опрятно выглядящий мужчина лет 40 с неприметной внешностью и одетый в стандартную одежду дворецкого. А вот его аура значительно отличалась от ауры обычного человека. «Здравствуйте, у меня назначена встреча с хозяевами дома. Миссис и мистер Хейфиц готовы принять вас, мистер, истинного имени не назову, но можете представить меня как мистер Блэк. Пройдите за мной, мистер Блэк». Дворецкий, ничуть не смутившись, повел Гаррета внутрь территории. За забором оказался сад и небольшой пруд. Повсюду находились мелкие существа с аурой, похожие на ауру дворецкого. В центре поместья находился двухэтажный дом, на котором навешано множество защит. Уже в гостиной первого этажа Гаррит увидел женщину-еврейку и ее мужа-араба. «Ну здравствуйте, мистер», — начал мистер Хейфиц. «Блэк, мистер Блэк, присаживайтесь», — араб указал на кресло. «Мне знакомый сообщил, что вы хотите научиться демонологии и готовы за это хорошо заплатить». «Да, это правда», — Гаррит уселся напротив хозяев дома. «Я хочу освоить демонологию, вот и прибыл в негласную столицу демонологии. Чтоб найти хороших учителей, я нанял посредника и, надеюсь, он выполнил свою работу». «Вы правы», — мелодичным голосом сказала миссис Хейфиц. «Сколько вы готовы заплатить за обучение, и как будет проходить оплата?» «Оплата по факту выполнения работы — 3 миллиона фунтов, 12 миллионов шекелей». Женщина откуда-то достала блокнот с ручкой и начала в нем что-то писать. «Можно вложить в несколько выгодных предприятий и получить увеличенный постоянный доход. Думаю, это означает, что вы согласны. Начнем прямо сейчас». Супруги переглянулись, и араб начал рассказывать. «Я начну. Чтобы вы не думали, но демонология – это магия призыва существ или предметов из других миров, планов и даже мест на той же планете. Она ассоциируется с демонами из-за того, что именно демоны охотнее всех идут на контакт. Сами же демоны являются существами хаоса, но по вторичной стихии разделяются на светлых и темных. Первых намного больше, ведь они изначальные, а темные появились позднее. Светлые демоны непредсказуемые и разнообразные, ведь свет является вторым порождением хаоса безбрежного. Не удивляйся, реальность отличается от стереотипных представлений. Темные же демоны нередко составляют планы на много лет вперед, но вместе с этим чаще всех сходит с ума из-за конфликта хаоса и тьмы в их душах. Араб остановился, чтоб промочить горло, чем воспользовался Гаррит. «А что с ангелами и духами?» «А вот это интересный вопрос. Изначальные ангелы – существа тьмы, близкие к порядку. Они стремятся погрузить вселенную во тьму, то есть уничтожить ее, приведя к абсолютному порядку. Кроме них есть ангелы святости, по сути измененные темные. Они являются существами света и жизни, хоть и малой каплей порядка. Их главная особенность – превращение темных ангелов в себе подобных благодаря своей необычной энергии, которую они сами называют святостью. Духи же – простые существа со стихийных планов, а также с планов жизни и смерти. Они не так опасны, как ангелы и демоны, но все же не стоит их недооценивать. Знаю, я уже встречался со вселившимися в мертвые тела духами. Тогда будет попроще. А теперь перейдем к теории призыва. Есть несколько классификаций призыва по добровольности, привязке, уровню сил призванного и связи с ритуалом. По добровольности призыв бывает добровольным, когда маг запускает на другой план сферу своей маны на нити и ждет пока, например, демон не потянется к нему, и принудительным, когда призывают насильно, но уже тут важно количество маны и некоторые особенности ритуалов призыва. По привязке бывают без привязки, то есть призывается случайное существо, с привязкой к основной стихии, с привязкой к геному, но тут нужен образец, и точечные, при которых нужны точные данные призванного. По уровню сил бывают низшие, средние, старшие, великие и высшие призывы, аналогичные соответствующим уровням сил демонов и ангелов. А вот по связи с ритуалом труднее. Призванный может как перемещаться назад при повреждении ритуала призыва, так и получать повреждения. Теперь моя очередь, начало миссис Хейфиц. Самый прямой способ подчинить, изменить разум. Проблема в том, что сознание демонов, ангелов и духов по строению сильно отличается от нашего, что не дает нормально использовать магию разума. Второй способ подчинения – контракт, но тут нужно быть грамотным адвокатом и уметь составлять выгодные для себя контракты. Третий вариант – просто связать цепями, попытать и заставить подчиниться. Мои предки специализировались на составлении контрактов, на чем специализируюсь и я. С изгнанием проще и одновременно сложнее. Первым способом является вливание в призванного большого количества родной ему маны. Метод опасный, но почти всегда рабочий. Второй способ – создание разрыва на родной план цели. Он работает на низших и средних демонов, ангелов и духов с гарантией, но с повышением силы вероятность срабатывания уменьшается. Третий способ – уничтожить ритуальный круг призыва, к которому была совершена привязка. Это самый простой, но один из наименее рабочих, ведь далеко не всегда при призыве используют привязку к ритуалу. На этом вводная лекция окончена и скоро начнется полноценное обучение. Глава 37. С начала обучения Гаррета демонологии прошло более чем полгода, когда Дамблдор через письмо попросил о встрече. Поттер обратил на это внимание из-за пляшущего почерка. Буквы могли резко менять размер, а строчки периодически перекликались. Последней каплей стало небольшое бурое пятнышко на краю пергамента. Быстрый осмотр показал, что кровь. Он быстро расплатился с Хейфица наличными шекелями, разменял, пока жил в городе, и собирался телепортироваться в Лондон, когда его задержала Мария Хейфиц. У нее отошли воды. Да-да, именно в этот момент начались роды. Гаррит, частично привязавшийся к своим учителям, а заодно рассчитывающий на будущее полезное сотрудничество, решил помочь прямо на дому. В итоге с помощью своей универсальной трансформации роды прошли крайне гладко. Поттер просто соединил свое тело с телом роженицы, без изменений генома, просто частичное слияние, и попросту временно расширил таз и убрал боль, а после все восстановил. Благодаря действиям британца роды продлились всего 3 минуты, из-за чего их можно назвать сверхстремительными. Молодые родители не могли нарадоваться такому быстрому и простому рождению близнецов и сильно благодарили Гаррета, но ему пришлось отправиться в Лондон.